Алёша направился к отцу. Дом Фёдора Павловича был довольно ветх, но снаружи выглядел приятно. В нем жил лишь Фёдор Павлович с Иваном Фёдоровичем, а в людском флигеле всего только три человека прислуги: старик Григорий, его жена Марфа и еще Смердяков. Нельзя миновать здесь, чтобы не сказать двух слов о Смердякове. Смердяков был сыном бездомной юродивой Елизаветы Смердящей, и родился он в баньке, стоявшей в саду Фёдора Павловича. Фёдор Павлович взял подкидыша, дал ему фамилию Смердяков, а воспитали его слуги Григорий и жена его Марфа. Мальчик рос диким. Вскоре у него объявилась падучая болезнь, не покидавшая его всю жизнь. Фёдор Павлович решил, что быть Смердякову поваром, и отдал его в учение. Поваром он оказался превосходным. Лицо у Смердякова было сморщенное, желтое, походил он на скопца. Во всей фигуре было что-то лакейское, хотя характер имел, напротив, надменный и как будто всех презирал. Время было послеобеденное. Стол же был по всегдашнему обыкновению накрыт в зале. Мебель в ней была белая, с красной полушелковой обивкой. В простенках между окнами вставлены зеркала в вычурных рамах. На стенах, обитых белыми уже треснувшими обоями, красовались два больших портрета генерал-губернатора и какого-то архиерея. Фёдор Павлович любил после обеда сладости с коньячком. Иван Фёдорович находился тут же за столом. Смердяков стоял у двери, Григорий убирал со стола. Поутру, забирая у купца Лукьянова товар, услышал я от него об одном русском солдате, что тот где-то далеко на границе у азиатов, попав к ним в плен и будучи принуждаем под страхом мучительной и немедленной смерти отказаться от христианства и перейти в ислам, не согласился изменить своей вере и принял муки, дав содрать с себя кожу, и умер. О каковом подвиге было даже напечатано в газете. Ты чего, Смердяков? Я насчет того, что, по-моему, никакого не было бы греха в том, что если бы я отказаться от собственного крещения, чтобы тем самым спасти свою жизнь. То есть как так не было бы греха? Врешь, а вот тебя за это прямо в ад и там как баранину поджаривать станут. Алёшка, Алёшка, на твою тему садись, садись. Насчет баранины это не так, да и ничего там за это не будет. Да и не должно быть, если по всей справедливости. Да как так по всей справедливости? Подлец он, вот он кто. Насчет подлеца повремените, Григорий Васильевич. Рассудите сами, что раз попал я к мучителям в плен и требуют от меня от своего крещения отказаться, то я вполне уполномочен в том собственным рассудком, ибо никакого греха тут не будет. Да ты разве человек? Ты из банной мокроты завелся, бульонщик, и как ты, подлец, смеешь так рассуждать? Из всей дребедени твоей я понял, что ты бульонщик. И насчет бульонщика повремените. Ибо едва только я скажу своим мучителям, я не христианин, истинного Бога своего проклинаю, как тотчас я от церкви отлучен. Так что даже четверти секунды тут не пройдет, так или не так, Григорий Васильевич? Врешь, проклятый! Кто же с тебя, с поганого изверга, будет спрашивать Анафема ты! Проклятый теперь! Вы переждите, Григорий Иванович. А коли я уже разжалован, то по какой справедливости станут спрашивать с меня на том свете, как с христианина? Для чего же я без всякой пользы кожу дам с себя содрать? Херонце, стоит твое слово, лама, воспиться! А? Каково? Ах ты, казуист! Иван! Это, ну, иезуитов где-нибудь был. Иезуит смердящий. А ну-ка, убирайся-ка отсюда, иезуит, Иван. Или пошел Григорий. Спать твоей Марфе, она тебя утешит. Спать уложит. Не дают в канале после обеда в тишине посидеть. Пшел! Пшел, Смердяков! А вот Смердяков за обедом каждый раз теперь сюда лезет. Это ты ему, Иван, стал любопытен. Чем ты его так заласкал? Ровно ничем. Уважать меня вздумал. Это лакей хам. Да, но он не сплетник. Молчит. Ссоры из дома не вынесет и не украдет, и черт с ним. А вообще говоря... Русского мужика надо пороть. Я всегда утверждал, наш мужик мошенник, хорошо, что дерут его. Русская земля крепка березой. У России свинство. Ненавижу Россию. Пусть до ла кошенери. Вы опять рюмку выпили. Довольны бы вам. Это погоди. Я еще одну, да еще одну, и потом покончу. И постой, ты меня перебил.